Глава 51. Воскрешение Хэтти Стар. Бернис Флеминг на деньги Каупервуда вела жизнь веселую и беспечную, немало не задумываясь над своим будущим. Каупервуд был щедр. «Бернис молода», — снисходительно великодушным тоном сказал он как-то раз миссис Картер, когда речь зашла о судьбе ее дочери. «Это редкий, изысканный цветок. Так пусть себе цветет, не зная печали. Потом она сделает хорошую партию и возместит вам все расходы. А вы мне». Сейчас же нужно, чтобы она ни в чем не знала отказа. И он подписывал чеки с видом садовода-любителя, выращивающего чудесную орхидею. Миссис Картер со своей стороны смотрела на дочь как на редкостное произведение искусства, как на будущую царицу нью-йоркских салонов. Она готова была душу прозакладывать дьяволу, лишь бы хорошо устроить ее судьбу. Но для того, чтобы жить на широкую ногу, нужны были деньги. И миссис Картер отдалась на милость Каупервуда, сознательно закрывая глаза на то, что ставит этим и себя, и своих близких в чрезвычайно двусмысленное положение. «О, как вы добры!» — не раз говорила она Каупервуду, и взор ее увлажнялся слезами благодарности. «Я никогда не думала, что на свете могут быть такие люди, как вы, но Беви...» «Эстет всегда останется эстетом», — прервал ее Каупервуд. «А я принадлежу к этой довольно редкой породе. Я не хочу, чтобы заботы коснулись создания столь совершенного, как ваша дочь. Ей суждено большое будущее». Заметив в свете Беренис новое лицо лейтенанта Брэксмора, миссис Картер повела себя совсем неосмотрительно. Она стала надоедать дочери беспрестанными упоминаниями о нем, пытаясь снискать ее доверие. «Спору нет». На Брэксмора стоило обратить внимание. Отпрыск старинной семьи, занимавший прекрасное положение в обществе, качество весьма ценное в глазах Беренис. Он был молод, статен, красив, не глуп и даже начитан. В меру весел и в меру меланхоличен. Превосходно танцевал и отличался прекрасными манерами. Беренис встретилась с ним на балу, и молодой офицер в красивой морской форме, танцевавший с отменной легкостью, с первого взгляда произвел на нее впечатление. «Вы прекрасно танцуете», — сказала ему Беренис. «Можно подумать, что у вас балы сменяются балами, покуда корабль носится по волнам океана». «И даже когда он идет ко дну», — шутливо ответил лейтенант, — «шторм иной раз доходит ведь и до 10 баллов, разве вы не знаете?» «О, какой ужасный каламбур!» — воскликнула Беренис. «Хуже быть не может». «Вовсе нет. Я могу придумать и похуже». «Ну, только не в моем присутствии», — возразила она. «Я все равно не стану слушать». И они продолжали порхать, скользить и кружиться. После танцев он снова подошел к ней и сел рядом. Потом они гуляли при луне, и молодой моряк рассказывал Беренис о своей жизни на корабле, о своем доме в Южных Штатах, о друзьях и знакомых. Миссис Картер, которая уже заметила, что лейтенант весь вечер не отходит от Беренис, наутро сказала дочери. «Мне понравился этот молодой моряк, Беви. Я знаю кое-кого из его родственников. Они из Каролины. Его ждет большое наследство, он из очень богатой семьи. Ты, кажется, произвела на него впечатление, детка?» «Не знаю, может быть. По-видимому, да», — небрежно ответила Беренис, слегка раздосадованная таким проявлением материнской заботы. Ей нравилось плыть по течению, наблюдая жизнь как бы сквозь легкую призрачную дымку, и манера ставить точки над «и» была ей не по нутру. «Впрочем, мне кажется, что он всецело поглощен своими кораблями и едва ли может всерьез интересоваться чем-нибудь другим. У него на уме одни только крейсера». Беренис скорчила насмешливую гримаску, и миссис Картер рассмеялась. «Ах ты, плутовка! Нет мужчины, который бы не увлекся тобой. Так значит, нечего и надеяться, что лейтенант Брэксмор может тебе понравиться». «Что за странный вопрос? Почему вы это спрашиваете, мама? Разве так необходимо, чтобы он мне понравился?» «Нет, нет, конечно. Никакой необходимости в этом нет», — поспешила успокоить ее миссис Картер. Она помолчала, собираясь с духом, прежде чем выполнить то, что считала своим родительским долгом. «И все же, Беви, подумай о том, какая это прекрасная партия. Брэксмор из хорошей семьи, наследник огромного состояния. Ах, Беви, я не хочу торопить тебя. Упаси меня, Бог, испортить тебе жизнь. Но прошу, подумай о своем будущем. Для тебя с твоими вкусами и наклонностями деньги — это так важно. А где же их взять, если ты не выйдешь замуж за богатого человека? Твой отец был так беспечен, а отец Ролфа и того хуже». И миссис Картер глубоко вздохнула. Впервые в жизни Беренис пришлось задуматься над этим прозаическим вопросом, а заодно и над лейтенантом Брэксмором. Мыслим ли это — взять его себе в спутники жизни, следовать за ним по свету, быть может, переселиться на юг? Насколько она не думала, решиться ни на что не могла. Наставления миссис Картер только испортили все дело, придав ему какой-то неприятный привкус. Правду сказать, в эти часы раздумий мысли Беренис не раз обращались к Каупервуду. Что-то в этом коммерсанте, дельце и стяжателе привлекало к себе Бренис. Ей припомнились его слова о том, что новый дом для него лишь музей. Припомнилось, как он молча взглянул ей в глаза, и она сразу поняла значение его взгляда. Мелькнула мысль о его богатстве. Но Каупервуд стар, да к тому же женат. Значит, нечего о нем и думать. А Брэксмор молод и привлекателен. Но как бестактно со стороны матери намекать ей, что она должна проявить к нему внимание. После этого Брэксмор стал ей почти неприятен. Неужели же их дела так плохи? Теперь ей припомнилось многое, чему она раньше не придавала значения. Так, незадолго до ее встречи с Брэксмором, она гостила в Рейдинг-Хилл, поместье, принадлежащем семейству Корскейден-Бэджер на Лонг-Айленде. И как-то утром сидела с хозяйкой дома в гостиной, откуда открывался прелестный вид на голубевший далеко внизу залив. Миссис Фредерика Бэджер, свежая, полная, белокурая, невозмутимо спокойная, казалась ожившим портретом работы какого-то фламандского мастера. В серебристо-сером шелковом капоте, причесанная на старинный лад, она занималась рукоделием, держа на коленях соломенную корзиночку с образцами норвежских вышивок. «Бэби», — сказала миссис Бэджер, — «вы помните Килмера Дьюэлма? Он, кажется, тоже был у Хеггерти прошлым летом, когда вы у них гостили». Бернис за маленьким Чиппендейловским бюро писала письмо и при этих словах подняла голову. Молодой человек, о котором шла речь, на мгновение предстал ее взору. Килмер Дьюэлма, высокий, грузный, фотоватый, одетый с нарочитой небрежностью и всегда по последней моде, с искусственно развинченной походкой, с ленивыми томными движениями, с толстыми красными щеками и бессмысленным взглядом. Этот молодой человек обладал удивительной способностью повторять чужие слова самым неожиданным и нелепым образом. Младший из двух сыновей Огаста Дьюэлма, банкира, предпринимателя, архимиллионера, он готовился унаследовать недурной капитал в 6-8 миллионов долларов. Год назад в имении Хеггерти Килмер Дьюэлма не отходил от нее ни на шаг. Миссис Бэджер с любопытством посмотрела на Беренис, потом снова взялась за рукоделье. «Я пригласила его к нам на конец недели», — сказала она. «Да?» — вежливо отозвалась Беренис. «Будет еще кто-нибудь?» «Вероятно», — уклончиво отвечала миссис Бэтчер. «А сам Килмер, по-видимому, не особенно интересует вас?» Беренис улыбнулась. Эту улыбку можно было истолковать как угодно. «Вы помните Клариссу Фолкнер, Бэби?» — спросила миссис Бэтчер. «Она вышла замуж за Ромулуса Гаррисона». «Разумеется, помню. Где она теперь?» «Они сняли на зиму замок Бриэль в Арсе. Ромулус, конечно, глуповат, но у Клариссы ума достанет на двоих. Она пишет, что они принимают очень широко. К ним съезжаются сливки парижского и лондонского общества. Я так за нее рада, воображаю, как она счастлива теперь». А было время, когда ее судьба внушала мне тревогу. Беренис мгновенно поняла намек, но не подала виду. Что ж, миссис Бэджер права. Каждый должен вовремя подумать о своем будущем. Беренис впервые ощутила тягостное чувство необходимости. В пятницу ровно в полдень прибыл Килмер Дьюэлма. С чемоданами, портпледами, баулами и саквояжами, собственным лакеем и чудовищным энтузиазмом к игре в поло и охоте, недугами которыми он заразился от своих приятелей. Искусно составленные комплименты, исходившие якобы от Беренис и тактично преподнесенные ему миссис Бэджер, направил его рассеянное внимание на девушку, после чего она удостоилась приглашения прокатиться в коляске на Седрок. «Хо-хо, я просто в восторге, знаете ли, что встречаю вас снова!» «Хеггерти я не видел уже целую вечность. Мы там все жалели, когда вы уехали. Хо-хо, особенно я, знаете ли. Я теперь занялся поло. Куда бы ни поехал, тащу с собой своих пони. Хо-хо, у меня их целых три, целая конюшня». Беренис мужественно старалась сохранять серьезность и проявлять интерес. Ее не покидало чувство необходимости. Преследовали неотвязные мысли о замке Бриэль, о приемах Клариссы Гаррисон. Впервые появилось ощущение, что время-то уходит. Но поездка была нестерпимо скучна, разговор не клеился, титанические попытки найти общий язык оказались тягостны и бесполезны. В понедельник Беренис не вытешила и уехала на всю неделю в Морристаун. Миссис Бэджер, которая умела понимать без слов, только вздохнула. Ее собственный спутник жизни тоже мало чем мог похвалиться, кроме денег. Но что поделаешь, нужно ведь как-то устраивать свою жизнь. И тем, кто наделен честолюбием, необходимо обладать еще и богатством, унаследованным или добытым собственным умом. «Какая-нибудь ловкая вульгарная девчонка подцепит этого Дьюэлма, и тогда...» Миссис Бэджер находила, что Беренис, пожалуй, чересчур разборчива. Теперь старания миссис Картер, ратовавшие за лейтенанта Брэксмора, заставили Беренис вспомнить свой разговор с миссис Бэджер. Сделав неожиданное открытие, что они с матерью не располагают крупными средствами и что только происхождение открывает им доступ в общество, Беренис почувствовала себя в каком-то смысле самозванкой. И это ее злило и тревожило, и беспрестанно бередило ей душу. Теперь она понимала, почему ей никогда не приходилось слышать в свете разговоров о своем богатстве, улавливать за своей спиной почтительный шепоток, столь лестный для каждой богатой наследницы. Все эти светские юнцы, эти самодовольные, разряженные манекены, конечно, предпочтут ей какую-нибудь безмозглую куклу с длинным банковским счетом. Беренис, изнежная сибаритка, влюбленная в роскошь и успех, желавшая повелевать, рисовала себе свое будущее свободным от всяких житейских забот, протекающим в атмосфере поклонения искусству. Но для такой жизни требовались прежде всего деньги, и притом немалые. Вместе с тем Беренис смутно лелеяла надежду, что она встретит на своем пути человека, который полюбит ее глубоко, и если он будет достоин ее любви или хотя бы уважения, она выйдет за него замуж с радостью и охотой. Но где же этот человек? Брэксмор был очень мил, однако трезвый, холодный у Беренис требовал другого. Ей нужен был человек сильный, решительный, даже беспощадный, который бы подчинил ее своей воле. Вместе с тем она понимала, что следует быть благоразумной, следует делать ставку только наверняка, без риска проиграть. Летом на Рагансетте Каупервуду недолго пришлось тревожиться из-за присутствия лейтенанта Брэксмора, так как молодой моряк вскоре получил срочное назначение и спешно отбыл в Хэмптон-Родс. Однако осенью, когда Каупервуд, бросив свои разнообразные и сложные дела, примчался из Чикаго в Нью-Йорк и явился в дом на южной стороне Сентрал-парка, он к своей великой досаде снова застал там лейтенанта Брэксмора. В полной парадной форме оживленный, стройный молодой моряк прибыл, чтобы сопровождать Беренис на бал. Его золотые погоны сверкали, плащ на красной шелковой подкладке развивался за плечами, кортик позвякивал на боку. Юное лицо, увенчанное высокой морской фуражкой, сияло красотой и свежестью. Словом, лейтенант Брэксмор казался воплощением победоносной молодости. Обстоятельства складывались явно не в пользу Каупервуда. Внезапно он остро ощутил свой возраст рядом с неотразимым обаянием юности, к тому же овеянный таким романтическим ореолом, и почувствовал себя лишним. Он жестоко страдал в эту минуту. Беренис была обворожительна в облаке газовых оборок и валанов. Сидя в соседней комнате и делая вид, что просматривает газеты, Каупервуд наблюдал в открытую дверь за ней лейтенантом Брэксмором и раза два даже вздохнул украдкой. Увы, удастся ли ему, даже ему, при всем его уме и хитрости, помешать естественному течению событий? Сумеет ли он привлечь к себе сердце такой юной девушки? Брэксмор был молод, красив, обладал отменными манерами. В тот вечер, собираясь на бал, Беренис была необычайно весела. Жизнь так и била в ней ключом, в ее глазах светились мечты и надежды. Каупервуд поспешил проститься, сославшись на неотложные дела, и уехал. Но не дела были у него на уме, когда, вернувшись в гостиницу, он погрузился в размышления. Человек заурядный, попав в столь щекотливое положение, скорее всего, смирился бы перед силой обстоятельств, и, движимый такими высокими, но старомодными побуждениями, как рыцарство, самопожертвование и тому подобное, уступил бы дорогу молодости, утешаясь сознанием исполненного долга. Каупервуд не смотрел на вещи с таких высоконравственных и альтруистических позиций. «Мои желания прежде всего» — был его девизом. Он не собирался складывать оружие, пока оставалась хоть малейшая надежда на успех. Временами он чувствовал, что между ним и Беренис возникало что-то, едва уловимые намеки на возможности сближения, и это вселяло в него уверенность, что он ей не так уж и чужд. Однако новой опасностью, возникшей в лице лейтенанта Брэксмора, не следовало пренебрегать. Каупервуд убедился в этом после разговора с миссис Картер. Если Беренис и не была увлечена Брэксмором, то сам Брэксмор был от нее без ума. «Не успел он уехать, как начал бомбардировать ее письмами», — рассказывала миссис Картер. «Мне кажется, он принадлежит к разряду мужчин, против которых не может устоять ни одна женщина». «Очень счастливый разряд», — процедил Каупервуд сквозь зубы. Миссис Картер горела желанием посоветоваться со своим покровителем. «У Брэксмора прекрасное будущее, великолепные связи. После смерти отца он унаследует не менее 600 000 долларов. А ну, как ее луисвильские грешки выплывут наружу, что тогда?» Не лучше ли поскорее выдать Беренис замуж, пока не стряслось какой-нибудь беды? — Вопрос серьезный, — сказал Каупервуд спокойно. — А вы уверены, что она любит этого молодого человека? — Ну, не знаю. Сказать трудно, но ведь любовь часто приходит потом. Беренис не из тех, кто легко теряет голову. Она для этого слишком благоразумна. Кроме того, она понимает, что ей нужно устроить свою судьбу, а мистер Брэксмор — отличная партия. Я знакома с его родственниками. Клиффорд Портерами. Каупервуд сдвинул брови. Это просто несносно. Столько беспокойства, столько тревог из-за какой-то девчонки. Он чувствовал, что должен во что бы то ни стало завладеть ею, хотя бы для этого пришлось ее скомпрометировать. Он скорее готов был опозорить ее, чем уступить другому. Обстоятельства, однако, избавили Каупервуда от осуществления столь мрачного замысла. Перенесемся в зал ресторана в одном из больших нью-йоркских отелей. Время — полночь. Каупервуд пригласил миссис Картер, Берениса и лейтенанта Брэксмора провести с ним вечер. Вся компания приехала сюда поужинать прямо из оперы. Каупервуд выступает в роли хлебосольного хозяина и доброго, бескорыстного наставника. Обдумывая про себя различные способы освободиться от неугодной ему особы лейтенанта Брэксмора, он, тем не менее, держится крайне обходительно, учтиво и с почтительным вниманием относится к Беренис. Он выжидает, как Мефистофель. В опере он внимательно наблюдал за миссис Картер и Беренис, которые сидели в первом ряду ложи в ослепительных туалетах. Не для того ли и опера, чтобы щеголять нарядами? Миссис Картер была в лимонно-желтом шелку и в бриллиантах. Беренис в сиреневом и бледно-розовом, с жемчужным гребнем в волосах. Лейтенант Брэксмор в блестящей парадной форме болтал, улыбался, хвалил певцов, шептал Беренис комплименты на ухо или в свободную минуту обращал внимание Каупервуда на кого-нибудь из своих знакомых. Из оперы по ненастным ветреным улицам они поехали в отель Уолдорф, где для них уже был приготовлен столик. И Каупервуд, заказав ужин, снова мысленно вернулся к музыке, которую они только что слушали. Это была «Богема», и он заговорил о смерти Мими и скорби Рудольфу, воплощенных в бессмертных мелодиях Пуччини. Этот искусственный театральный мирок, быть может, очень далек от жизни настоящих художников и поэтов, но драма, безусловно, очень жизненна, — заметил Каупервуд. «Вот об этом право не берусь судить», — сказал Брэксмор серьезно. «Все мои познания по части богемы подчеркнуты только из книг. Трильби, например, и, не вспомнив ничего другого, он прибавил, в Париже, вероятно, можно познакомиться с этим миром поближе». Он взглянул на Беренис, ища поддержки, и был награжден улыбкой. Беренис непосредственная и впечатлительная, слушая музыку, забывала минутами обо всем. Захваченная красотой мелодий, то веселых, то печальных, но всегда находивших глубокий отклик в ее душе, она грезила, уронив руки на колени, устремив неподвижный взор на сцену, а Брэксмор и Каупервуд смотрели на ее тонкий профиль, на чуть приоткрывшийся, как у ребенка, рот, и оба испытывали волнение и восторг. Очнувшись от своих грез, Беренис заметила, что за ней наблюдают, и с минуту продолжала сохранять ту же позу, затем глубоко вздохнула, как бы очнувшись от сна. Сейчас ей припомнилось это, а затем воскресло ощущение, которое пробуждало в ней музыка. «Мне очень понравилась опера», — сказала она. «Не знаю, похоже ли это на жизнь художников и поэтов, но на жизнь вообще это, конечно, похоже. Право же, эта печальная история лучше, красивее, чем унылое благополучие. Жизнь по-настоящему красива лишь тогда, когда в ней заложена трагедия». Она взглянула на Каупервуда и встретила его внимательный испытующий взгляд. Потом перевела глаза на Брэксмора, и он в ту же секунду увидел себя на капитанском мостике, отдающем распоряжение команде в момент жаркого морского боя. Каупервуду тоже невольно припомнилось, как тернист был его путь. Но в его жизни, кажется, недостатка в трагическом не было. Такая жизнь могла бы заинтересовать Беренис. «Не скажу, чтобы меня так уж привлекали трагедии», — возразила миссис Картер. «Печальные истории в книгах или на сцене нагоняют на меня тоску. В жизни и без того немало драм». Каупервуд и Брэксмор улыбнулись. Беренис задумчиво смотрела по сторонам. Переполненный людьми зал, снующие между столиками официанты, звон тарелок и бокалов, прорывающийся сквозь гром и треск оркестра — все это отвлекало ее внимание. Она кивала и улыбалась знакомым, которые кланялись ей и Брэксмору, скользя любопытным взглядом по Каупервуду. Неожиданно неподалеку от их столика на пороге бара возникла пьяная фигура. Смятая манишка топорщилась на груди, накидка сползла с плеч, цилиндр был лихо заломлен на бок, глаза налиты кровью, нижняя губа надменно выпечена, и на всем лице написано то беспечно наглое и вызывающее «А мне море по колено», которое столь присуще пьяным гулякам. Субъект этот обвел зал мутным взглядом и нетвердой походкой устремился в сторону Каупервуда и его гостей. По всему было видно, что он хватил лишнего и не вполне дает себе отчет в своих поступках. Подойдя ближе, он приостановился, словно узнав кого-то из сидевших за столиком, шагнул вперед. К этому времени он уже успел привлечь к себе внимание всего зала и с небрежно снисходительным видом положил руку на обнаженное плечо миссис Картер. «Да это ты, Хэтти! Как поживаешь?» — воскликнул он весело, подмигивая и ухмыляясь. «Что ты делаешь в Нью-Йорке, моя дорогая? Неужто-таки ты и сбросила свое дельце в Луисвилле? Знаешь, что я тебе скажу? С той поры, как ты нас покинула, у меня не было ни одной приличной девочки. Ни единой. Если ты откроешь домик здесь, извести меня, идет?» Самодовольно и покровительственно улыбаясь, он склонился над миссис Картер, роясь в кармане своего белого жилета, еще как видно визитную карточку. Каупервуд и Брэксмор, для которых смысл его слов был достаточно ясен, одновременно вскочили на ноги. Миссис Картер делала безуспешные попытки отделаться от назойливого пьяницы, когда Брэксмор, он стоял к нему ближе, чем Каупервуд, схватил его за плечо. Два официанта, предводительствуемые метрдотелем, уже спешили к их столику. «Что случилось? Что сделал этот джентльмен?» — спросил метрдотель. Но пьяный, кидая вокруг презрительные взгляды, громко воскликнул. «Руки прочь! Вы кто такой? Какого черта вы лезете не в свое дело? Думаете, я не понимаю, что говорю? Спросите ее, она меня знает. Верно, Хэтти? Это же Хэтти Стар из Луисвилля. У нее был самый шикарный дом свиданий в городе. Чего это вы все переполошились? Я соображаю, что делаю. Видите, она меня помнит». Он не только кричал, но и вырвался, и притом весьма решительно. Однако Каупервуд и Брэксмор с помощью официантов образовали вокруг наглеца своего рода кордон и вытеснили его из ресторана в коридор. Оттуда вестибюль и тотчас вызвали полицию. «Немедленно арестуйте этого человека», — потребовал Каупервуд, как только появился полисмен. «Он грубо оскорбил даму, мою гостью. Он пьяный, крайне наглый и непристойно ведет себя в общественном месте. Я требую, чтобы его привлекли к ответственности. Вот моя карточка. Пожалуйста, известите меня, куда я должен явиться». Он протянул карточку полисмену, а Брэксмор, с воинственным видом разглядывавший незнакомца, сказал: «Я бы с превеликим удовольствием переломал вам кости. Не будь вы пьяны, я бы так и сделал. Если вы порядочный человек, и у вас есть визитная карточка, прошу дать ее мне. Я хочу поговорить с вами, когда вы протрезвитесь». Он шагнул к незнакомцу, и мистер Биллс Чадси из Луисвилля увидел устремленный на него холодный и весьма решительный взгляд. «Ладно, ладно, капитан», — насмешливо осклабился Чадси. «Не беспокойтесь, у меня есть карточка. Сейчас найду. Можете наведаться ко мне в любое время, отель Букингем, угол 50-й и 5-й авеню. Кажется, я имею право разговаривать с кем хочу, когда хочу и где хочу. Понятно?» Он рылся по всем карманам, продолжая протестовать, а полисмен стоял рядом и ждал, чтобы взять его под стражу. Так как поиски не увенчались успехом, мистер Чадси заявил: «Ладно, черт с ней. Записывайте так. Билл Чадси из Луисвилля, штат Кентукки, отель Букингем. Найдете меня там в любое время. Это Хэтти Стар, она меня знает. А уж я-то ее ни с кем не спутаю, будьте покойны. Мало ли ночей провел я в ее доме». Брэксмор готов был броситься на него с кулаками, но тут вмешался полисмен. Беренис и миссис Картер еще сидели за столиком в ресторане. Миссис Картер была бледна, ошеломлена, растеряна. Все ее попытки скрыть истину выглядели жалко и неубедительно. «Нет, подумать только», — твердила она снова и снова. «Какая наглость! Какой ужас! Кто этот человек? Я впервые в жизни его вижу!» Беренис тоже была смущена и расстроена. Насмешливая фамильярность, с какой этот забулдыга обратился к ее матери, не шла у нее из головы. «Какой стыд! Какой позор! Может ли быть, чтобы человек даже во хмелю мог допустить такую ошибку? И этот негодяй держался так уверенно, так вызывающе! Он ничуть не смутился, когда у него потребовали объяснений!» «Какие чудовищные вещи!» — он говорил. «Успокойтесь, мама», — сказала Беренис мягко и с достоинством. «Все это вздор, не обращайте внимания. Поедемте домой. Дома вы сразу почувствуете себя лучше». Беренис подозвала официанта и попросила его передать джентльменам, которые с ними ужинали, что они уезжают. Потом встала, отодвинула стоявший на пути матери стул и подала ей руку. «Нет, подумать только, какое оскорбление!» — бормотала миссис Картер. «В публичном месте, в присутствии лейтенанта Брэксмора и мистера Каупервуда. Ужасно! Неслыханно!» Она продолжала стонать и причитать. Беренис вела ее под руку. Девушка держалась с большим достоинством. Уходя, она окинула взором зал. Лицо ее было презрительно и надменно, но сердце сжималось холодной тоской. Какая доля истины крылась в этих постыдных утверждениях? Почему из всех находившихся в ресторане дам этот пьяный скандалист избрал именно ее мать для своих отвратительных разоблачений? Почему мать ее так сражена, так пала духом, если в его словах не было ни крупицы правды? Все это было очень странно, очень печально, очень страшно. Что скажет свет? О, она знала наперед, как обрадуются все охотники до сплетен, какие начнутся толки и пересуды. Впервые в жизни Беренис ощутила, что значит попасть в разряд парей. Да, это страшно. На другое утро лейтенант Брэксмор явился в полицейский участок, где пребывал злополучный мистер Чедси, и заявил, что всадит ему пулю в живот, если с его стороны немедленно не последует удовлетворительного извинения, после чего в доме номер 36 на южной стороне Сент-Джел-Парка было получено следующее письмо, написанное на почтовой бумаге отеля Букингем и адресованное миссис Айра Джордж Картер. «Сударыня, вчера вечером, находясь в состоянии непозволительного опьянения, которому нельзя подыскать никаких оправданий, я к своему безмерному отчаянию позволил себе оскорбить вас и задеть чувства вашей дочери и ваших гостей, в чем и приношу ныне самые униженные извинения. Невозможно выразить словами, как сожалею я о своих вчерашних поступках, которых, увы, решительно не могу теперь припомнить. Стоит мне напиться, как я начинаю буйствовать и искать ссор, и, как видно, в одну из таких минут я позволил себе сделать ни на чем не основанное заявление». В своем безумии я принял вас, по какой причине неизвестно, за некую даму, пользовавшуюся в Луисвилле довольно большой популярностью. Еще раз приношу вам наипочтительнейшие извинения и умоляю предать забвению мое постыдное и гнусное поведение. Не знаю, чем мог бы я загладить свою вину, но с радостью готов исполнить любое ваше требование. В надежде, что письмо это будет понято вами, как оно того заслуживает, то есть как смиренная попытка хоть отчасти искупить свой проступок, остаюсь искренне ваш Биллс Чедси. Однако, прежде чем было написано и отправлено это письмо, лейтенанту Брэксмору пришлось удостовериться, что слова мистера Четси, оскорбительные для чести миссис Картер, увы, не лишены оснований. Билл Четси в пьяном виде лишь проболтался о том, что добрых два десятка людей в трезвом уме и твердой памяти, не говоря уже о Луисвильской полиции, могли подтвердить в любую минуту. Билл Четси постарался хорошенько растолковать это Брэксмору, прежде чем согласился написать вышеприведенное послание.